بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Кафха я айн сад. Кафха я айн сад. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Это напоминание о милости твоего Господа, оказанной его рабу Закарии. إذ نادى ربه نداء خفيا. Вот он воззвал к своему Господу в тайне. قال رب إني وهن العظم من واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. И сказал: Господи, поистине кости мои ослабили, а голова моя запылала сединой. А ведь раньше, благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен. خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня, потому что жена моя бесплодна. Подари же мне от тебя наследника. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Который наследует мне и семейству Якуба, и сделай его, Господи, угодником. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. О Закария, поистине мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которому Яхья. Мы не создавали прежде никого с таким именем. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Он сказал: Господи, как может быть у меня мальчик, если моя жена бесплодна, а я уже достиг дряхлого возраста? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Он сказал: так и есть. Господь твой сказал: это для меня легко. Ведь прежде я сотворил тебя самого, хотя тебя вообще не было. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. Он сказал: Господи, назначь для меня знамение. Он сказал: знамением для тебя станет то, что ты не будешь говорить с людьми в течение трех ночей, будучи в полном здравии. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Он вышел из молельни к своему народу и дал им понять: воздавайте хвалу по утрам и перед закатом. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. О Яхья, крепко держи Писание. Мы одарили его мудростью, когда он был ребенком. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. А также состраданием от нас и чистотой. Он был богобоязнен. وَبِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.

Для них там приготовлен их удел утром и после полудня. Тилька аль-джаннату аллати нуриту мин ибадина ман кана такия. Таков рай, который мы отдадим в наследство тем из наших рабов, которые были богобоязненны. Ангелы сказали: «Мы нисходим только по велению Твоего Господа. Ему принадлежит то, что перед нами, и то, что позади нас, и то, что между этим. И Господь твой ничего не забывает». Господь небес, земли и того, что между ними. Поклоняйся же Ему и будь стоек в поклонении Ему. Знаешь ли ты другого с таким именем? Человек говорит: «Неужели после того, как я умру, я выйду из могилы живым?» Неужели человек не помнит, что еще раньше мы создали его, хотя его вообще не было? Клянусь твоим Господом, мы непременно соберем их и шайтанов, а затем поставим их вокруг гиенны на колени. Потом мы выведем из каждой общины того, кто больше других ослушался милостивого. Нам лучше знать, кому более подобает гореть там. Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа. Потом мы спасем богобоязненных, а несправедливых оставим там стоять на коленях. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Когда им читают наши ясные аяты, неверующие говорят верующим: какая из двух групп занимает более высокое положение и более достойное место? Сколько же поколений до них мы погубили? Они превосходили их богатством и внешностью. كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Скажи, милостивый дает щедрую отсрочку заблудшим до тех пор, пока они не увидят обещанные мучения или пока не наступит судный час. Тогда они узнают, чье место хуже и чье воинство слабее. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем. А нетленные благодеяния лучше перед твоим Господом по вознаграждению и по исходу. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Видел ли ты того, кто не уверовал в наши знамения и сказал: «Я буду непременно одарен богатством и детьми»? أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ Разве он знал сокровенное или заключил завет с милостивым? كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. Нет, мы запишем его слова и увеличим его мучения. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Мы унаследуем от него то, о чем он говорил, и он явится к нам в одиночестве. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам, чтобы те одарили их могуществом. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Но нет, они отрекутся от поклонения им и станут их противниками. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ Разве ты не видишь, что мы послали к неверующим шайтанов, чтобы те подстрекали их? Посему не торопись с ними, мы ведем для них счет. В тот день мы соберем благочестивых перед милостивым, почтенной делегацией. А грешников погоним в Гиенну, словно на водопой. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Никто не обретет право заступничества, кроме тех, у кого был завет с Аллахом. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Они говорят: милостивый обзавелся сыном. لقد جئتم شيئا إدا. Этим вы совершаете ужасное злодеяние. تكادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Небо готово расколоться, земля разверзнуться, а горы рассыпаться в прах от того, что они приписывают милостивому сына. Не подобает милостивому иметь сына. في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба. Он знает их число и пересчитал их. Каждый из них явится к нему в день воскресения в одиночестве. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Мы облегчили Коран на твоем языке для того, чтобы ты обрадовал им богобоязненных и предостерег людей непримиримых. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. Сколько поколений до них мы подвергли гибели? Разве ты ощущаешь присутствие кого-нибудь из них или слышишь их шепот?